Вышедший проворно вытянулся в струнку, щелкнул каблуками. Ну да, разумеется, простоватое усатое лицо старослужащего. «Самовар доспел, господин полковник», — отрапортовал он самым будничным тоном, как будто они пребывали сейчас где-нибудь в летних лагерях Гатчины. Полковник кивнул, сделал приглашающий жест. «Проходите, господа. Обстановка самая спартанская, конечно, ну да ничего не поделаешь. По ряду причин здесь безопаснее, чем в городе». Под ногами лежал слой серой пыли едва ли не по щиколотку, испещренный множеством следов от подошв. Нигде, пройдя следом за полковником сквозь полдюжины больших и маленьких комнат, они не увидели ни мебели, ни ковров, ни картин. Только голые стены, словно хозяева, покидая виллу в давние времена, забрали с собой абсолютно все движимое имущество. Комната, куда они в конце концов пришли, имела вполне обжитой вид. Пыль тщательно выметена до порошинки, несомненно, трудами того бравого усача, так что во всей красе представал пол, выложенный розоватой и прекрасно сохранившейся плиткой в форме квадратов и треугольников. Вдоль стен четыре раскладных походных кровати, тщательно застеленные. Посреди комнаты заваленный бумагами походной стол из металлических трубок и туго натянутого брезентового полотнища. Несколько табуретов раскладок. Тут же небольшой столик, судя по виду, сколоченный тем же служакой из отысканных в доме досок и брусьев. Сооружение неказистое, но надежное. На нем самовар, разнообразная посуда, банки консервов. «Там за домом до сих пор течет ручей», — небрежно махнул рукой куда-то полковник. «Так что для военного человека условия прямо-таки райские. Вода и провиант, крыша над головой, полное отсутствие на десятки верст вокруг соглядатаев и вражеских шпионов». «Враги?» — удивленно спросил поручик. Его спутники переглянулись не без веселости, и Маевский сказал: «Аркадий Петрович, в нашем занятном ремесле право же лучше всегда полагать любое окружение, в котором путешественник оказывается, вражеским. Мы как-никак сугубо тайные миссии проводим, и везде чужие». «Именно», — кивнул Стахеев. «Ну что же, для начала, господа, получите оружие». Он поднял крышку стоявшего тут же вьючного ящика, окрашенного в уныло-зеленовато-казенный цвет, положил на бумаге два револьвера и два глухо стукнувших угловатых мешочка. «Вычищены и смазаны. Осмотрите, зарядите, можете носить при себе во все время нашей миссии и пускать в ход при особой необходимости. Правда, крайне желательно не на людных центральных улицах». Поручик присмотрелся к доставшемуся ему оружию. Явный, несомненный Смит Вессон, но значительно меньше обычного, и ствол гораздо короче, нежели у обычной армейской модели. «Производится фирмой Людвиг Леве в Германии», — пояснил полковник. «Поставляется в Россию для вооружения агентов сыскной полиции, вынужденных носить оружие тайно под одеждой. Крайне удобен, не правда ли? Кирилл Петрович, что это вы так буйной головушкой крутите и усмехаетесь?» «Поражаюсь, господин полковник», — ответил Маевский без тени шутливости в голосе. «Сколько ни путешествовал, устав категорически запрещал брать с собой огнестрельное оружие, что в былое, что в грядущее». Полковник усмехнулся. «Очень уж своеобразное вокруг былое, Кирилл Петрович. Исторической науке эта цивилизация совершенно неизвестна. От нее до нашего времени не дошло не то что письменных текстов, но и вообще каких бы то ни было материальных следов. А следовательно, любые наши здешние действия останутся для наших современников тайной. Даже если случится самое скверное, то чего мы всегда боимся, как черт ладана, и какой-то наш предмет, да хотя бы этот револьвер останется в былом, за 30 тысячелетий от него не останется и следа. Либо он будет преспокойно лежать в морских пучинах, да вот именно, посмотрите сюда». Он достал из вороха бумаг, вычерченную в три краски географическую карту, расстелил ее на столе, прижав углы револьверами и мешочками с патронами. Кивнул. «Прошу ознакомиться». Поручик присмотрелся. Изображенная на карте часть какого-то континента с несколькими близлежащими крупными островами и целым архипелагом мелких не вызывала у него ровным счетом никаких ассоциаций. Карта совершенно неизвестных мест. Майский недоуменно пожал плечами, судя по его лицу, он тоже не мог ничего понять. «Краткий урок географии, господа офицеры», — сказал полковник, вооружившись карандашом. «Здешние географии. Перед собой вы видите не что иное, как Европу, какой она была 30 тысячелетий назад. Совершенно иные очертания континента, как вы можете убедиться. Часть нашей Европы еще пребывает под морской поверхностью, а часть нынешней суши, несомненно, со временем уйдет на морское дно. Он повел по красочной карте незаточенным концом карандаша. Не было времени, да и необходимости проводить точные сличения, но навскидку можно сказать, примерно вот здесь будет Франция, вот тут будут Британские острова, а где-то здесь расположится Гибралтар. Вот тут возникнет Средиземное море, на месте коего пока что сплошная суша. Мы с вами сейчас находимся вот здесь, он ткнул в карту, там, где в более привычные нам времена меж Британией и Норвегией простираются морские просторы. Никакие археологические раскопки невозможны, так что здесь мы можем позволить себе многое из того, что в других эпохах категорически запрещено уставами. Он хмыкнул. «Штабс-капитан, я бы вам по-дружески посоветовал убрать с лица эту блаженную улыбку». «Простите, господин полковник», — сконфуженно понурился Маевский, — «не удержался, это же просто Эдем какой-то». «А вот с этой мыслью я вам не советую, а прямо-таки приказываю ментально расстаться», — сухо сказал полковник. «Револьвер в кармане ничуть не облегчит вам задачу, поскольку ситуация сложная и труднейшая. Простите». «Прощаю», — махнул рукой полковник. «Только извольте настроиться на деловой лад. Итак, господа офицеры, мы здесь находимся уже 3 недели». Точнее говоря, постоянно здесь прибывают поручик Пилкин и штабс-капитан Егеллович. А я появляюсь лишь время от времени, когда возникает необходимость вести переговоры с особо важными персонами. Государство, в котором мы сейчас находимся, монархия с императором на престоле. Империя. Империя под названием Аунокан. Самое обширное и могучее государство на планете, занимающее, ну, впрочем, проще продемонстрировать на карте полушарий. Прошу. Как видите, здесь значительно легче узнать планету. Очертания наших континентов другие. Много суши опять-таки стало морским дном. Но все равно, вы наверняка поймете, где Африка, где Америка, где Антарктида, правда соединенная с Австралией. Да, господин полковник. Да. Незаточенный конец карандаша вновь привычными движениями заскользил по карте. Вот это, так сказать, метрополия, европейская, владение в Азии, в Африке, в Америке, в этой слившейся Антарктиде Австралии, не знаю уж, как ее и называть. Да, собственно, повсюду есть хотя бы маленькие анклавы наподобие британского Гибралтара и португальского Макао, здесь, здесь и здесь. «Солидно», — сказал Маевский. Да, именно. Единственная великая держава в этом мире. Вдобавок, единственная располагающая нешуточными техническими достижениями, пусть и не похожими на наши. Есть еще около 20 государств, совсем крохотных и относительно небольших, но все они находятся на уровне земной античности. Почему сложилось именно так, а мы пока не знаем. Профессор Бородин усматривает в этом нечто ненормальное, а приват-доцент Дианков с ним категорически не согласен. Полковник усмехнулся. Поскольку доверенных источников у нас только 2, других мнений не существует. Будь историков побольше, не исключено было бы побольше и мнений. Впрочем, эта сторона вопроса для нас сейчас несущественна, а потому и не стоит на ней задерживаться. Вам нужно сейчас получить самые общие сведения об империи и не более того. Наши офицеры старательно собрали и доставили сюда добрый мешок здешних книг. Они в соседней комнате. Если останется время, можете их потом пролистать. Для вдумчивого изучения все равно нет времени. Да и необходимости особой, сдается мне, нет. Давайте о главном. На цивилизацию сию мы наткнулись во время случайного поиска. Что это такое, вы, штабс-капитан, прекрасно знаете, а для вас, поручик, сейчас эти знания несущественны. Естественно, в первую очередь, наши люди, обосновавшись здесь и чуточку осмотревшись, занялись нашей первоочередной задачей – сбором сведений об альвах, или, как их здесь именуют, цвергах. «Следовательно, местные знают?» – спросил Маевский. Прекрасно осведомлены. Альвы-цверги для них, пожалуй, главное зло, поскольку для такой империи не существует на планете другой угрозы. Я имею в виду угрозу реальную. Чуть позже вы столкнетесь с иной, насквозь мистической.